Артем Март. «Моя оборона. Лихие 90-е». Том 2. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Над шикарным входом в ресторан теперь красовались большие буквы, складывающиеся в слова «Банкетный зал Арарат». Это оказалось именно то заведение, в котором должна была произойти злосчастная свадьба, когда старостаничники ворвались на банкет и устроили стрельбу. Погибло тогда немало гостей, а охрана и вовсе вся легла. Мне внезапно подумалось, что в моей прошлой жизни, когда я уже был занят обороной, Сидоренко просто не нашел никого, кто бы мог дополнить отряд из Алекса, и это усугубило ситуацию. Вооруженная охрана из 5 человек просто никак не смогла остановить бандитов. «Что такое?» Этот вопрос Степаныча повис в воздухе. Все смотрели на меня. «Какая проблема?» — дополнил он. «Потом, позже». Покачал я головой. «Обсудим не здесь». «Что-то случилось?» — подошел Сидоренко. «Да, мне кое-что от вас нужно», — сказал я, глядя ему в глаза. Я не колебался ни на мгновение. Понимал, что я рискую, и теперь рискуют и мои друзья. Но на другой чаше весов оказалось то, что было невероятно важно в эти страшные и странные времена в лихие 90-е. Там оказалось мое слово, слово всей обороны. Это раньше, в 2024 году, если не выполнил свои обязательства, можно было вертеть жопой, ссылаясь на пространные строчки мелкого шрифта в договоре, и просто врать. Тут в 90-х все не так. Сейчас договор — это в первую очередь слово. И если ты не сдержал свое слово, значит, ты не стоишь и выеденного яйца. С тобой не будут иметь дел. Более того, ты можешь поплатиться за свою ложь репутацией, имуществом и даже жизнью. Я понимал, что если сейчас я сдам назад, откажусь от сделки с Сидоренко, то поставлю под угрозу существование обороны только тем, что лишу ценности свое слово. Я не мог на это пойти. «Что?» — насторожился Сидоренко. «Мне нужен список гостей, кто будет на свадьбе, полный. Я хочу получить каждую фамилию, имя и отчество, всех, кто будет присутствовать». «Откуда ты знаешь, что это будет свадьба?» — удивился он. «Мы ведь ничего не обсуждали на этот счет». «Догадался. Такие просторные залы обычно снимают для свадеб, ну или юбилеев». «Так, может, у моего товарища юбилей?» — хмыкнул Сидоренко. «Вы уже проговорились», — улыбнулся я. «Будет свадьба. К тому же я знаю, что на ней, на этой свадьбе, соберутся еще и местные авторитеты. Вы назвали их уважаемыми людьми». Сидоренко потемнело лицом. «Да, только в 90-х, в это безумное время, может случиться так, что за одним столом встретятся представители МВД и, по сути, их враги — участники ОПГ. Впрочем, я этому не удивился». «Так вот, я немного вращаюсь во всей этой теме», — сказал я. «Знаю о том, что произошло на днях в Подсолнухе, и предполагаю, что на свадьбе тоже может случиться что-то подобное. Поэтому мне нужен список гостей, чтобы понять, есть ли там кто-то, кто в конфликте со старостаничниками». «Со старостаничниками, говоришь?» — мрачно проговорил начальник разрешительной системы. «Если на празднике внезапно начнется стрельба, вы спасибо мне не скажете. Потому надо быть готовым». «Что ж, ладно». Он кивнул. «Приходи завтра вечером. В то же время, что и вчера. Обсудим этот вопрос поподробнее». Я кивнул, и Сидоренко направился к машине. «Че это ты?» — спросил Степаныч, когда мы стояли на остановке, ожидая автобус. «Забегал что-то, засуетился. В чем причина? Что тебе не так?» «У меня чуйка». — сказал я. — Чуйка, что в Арарате может случиться какая-то заварушка. Вы же сами знаете, что сейчас начался новый виток войны между бандами. Ведь свадьба — отличное место для мести. Все пьяные и веселые. Людей легко взять врасплох. А мы можем оказаться между молотом и наковальней. — Мы всегда между молотом и наковальней, — хрипловато сказал Степаныч. — Нам не привыкать. — Каждую смену какая-нибудь падла грозится, что прикончит меня на месте. Безэмоционально буркнул Женя. «Боюсь ли я? Нет. Мы с тобой, Витя. Бог его знает, сколько нам предстоит сложностей в жизни, даже когда мы откроем оборону. Так что теперь, пасовать перед ними?» «Вот черти бесстрашные!» — разулыбался я. «Совсем, что ли, помирать не страшно?» «Не», — просто ответил Степаныч. «Я уж по краю смерти прошелся. Уже не страшно». С этими словами Женя показал мне свою искалеченную кисть. «Да и потом, хрен его знает, будет что-то или нет», — прохрипел Степаныч. «Но ты прав, Витька. Судя по тому, что нынче творится, заварушка запросто может начаться». «Может», — кивнул я. «Но я сделаю все, чтобы к ней подготовиться». Следующим вечером после смены я ждал у городской больницы. После случившегося у подсолнуха я больше не видел Наташу и хотел узнать, все ли с ней хорошо. Сначала я пошел в регистратуру, чтобы расспросить о девушке местных. С трудом объяснив, кто мне нужен, ведь я знал только ее имя, я получил ответ от полной немолодой женщины из регистратуры. «Наташка, что ли? Она сейчас занята с больными. А ты че, жених ейный, а?» «Когда она освободится?» — сказал я в окошко, проигнорировав вопрос. «Хочешь увидеть? Ну, давай я и передам. Подожди, до обеда она выйдет». «Хорошо. Скажите, Витя ее ждет». В половину первого Наташа вышла. Сидя на лавочке на территории больницы, я увидел, как девушка спускается по широким ступеням главного входа. Тогда я пошел ей навстречу. «Привет», — она поздоровалась первой. «Я думал, что ты уже не вернешься». «Как ты?» «Как брат?» — спросил я. Девушка погрустнела, опустила глаза. «Я нормально отошла уже, ну, почти. А брат в реанимации, но стабильное, огнестрельное ранение в живот». «Выжил». «Выжил», — кивнула она. Потом вздохнула. «Он врал нам. Мне, маме. А на самом деле все это время был бандитом. Бандитом, представляешь?» «Представляю. Посидим». Мы присели на лавочку, где я нагрел Наташе место. «Я до сих пор чуть-чуть в шоке», — сказала девушка. «Мне казалось, что я уже давно привыкла ко всем этим перестрелкам, к бандитским разборкам, но теперь, когда сама побывала прямо там, что-то я не знаю». «Ты цела, а это главное». «А как ты спасся?» — спросила она. «Тот мужчина, я слышала, как он убил человека. На самом деле я думала, что ты пропал, и я больше никогда тебя не увижу». «Это очень занятная история», — улыбнулся я, потом рассказал все вкратце, опуская самые неприятные подробности. «Ого! Ну ты даешь, Вить!» — девушка посмотрела на меня, слабо улыбнувшись, ее глаза будто бы чуть-чуть просияли. Потом пару минут мы помолчали. Нет, я бы мог и дальше о чем-нибудь поговорить с ней, но просто чувствовал, как Наташа подавлена после пережитого и той правды, что открылась ей о брате. Девушке нужно было просто с кем-то помолчать. Так уж вышло, что этим кем-то стал я. «Витя, м? Скажи, ты тоже бандит?» «Нет, Наташ, я не бандит, я охранник». «Не врешь?» Она снова взглянула на меня. «Теперь мне постоянно кажется, что мне все врут, если даже брат... Мы ведь с ним росли вместе. Он же меня защищал, а теперь я даже не знаю. Вдруг он тоже делал что-то плохое? Вдруг он бил людей или даже убивал?» «Я не знаю», — ответил я, глядя в просветляющееся небо, которое становилось все теплее и теплее на исходе зимы. «Покажет только время». «Он еще долго будет восстанавливать здоровье», — сказала Наташа. «Даже ходить пока не сможет». «По крайней мере, это значит, что он не сможет и вернуться в банду». «Ну да», — Наташа вздохнула. Когда мы снова помолчали, девушка встала. «Мой обед кончается, а я еще ничего не ела». «Почему?» «Захотела сначала с тобой поговорить». «Вот как». Я улыбнулся. «Ну тогда беги, покушай, еще успеешь, время есть». «Угу», — пискнула она и пошла к больнице, но, сделав пару шагов, замерла, обернулась. «Спасибо, Витя. Если бы не ты, я бы не разговаривала с тобой сейчас. Вообще ни с кем не разговаривала бы». «Если бы не я, ты в подсолнух и не поехала бы. Я тоже встал». «Это не так. Я собиралась встретиться там с братом, поехать на автобусе. Если бы не ты, я бы так там и осталась. Спасибо. Я бы хотела увидеться с тобой еще раз. Но только еще не знаю, когда. Всю неделю работа, а на выходных я очень занята. Может, на следующий?» «На выходных я тоже занят», — сказал я серьезно. «Так, вот». Я достал из внутреннего кармана кожанки записную книжку с маленькой ручкой. «Диктуй номер. Я позвоню тебе, когда будет время. Может, сможем вырваться». Наташа улыбнулась и продиктовала мне свой номер телефона. «Спасибо, Витя», — повторила она, а потом снова зашагала к больнице. Следующим вечером мне предстояла встреча с Сидоренко, поэтому я отправился к прокуратуре на автобусе. Без колес было не очень, но ничего не поделать. Пятерку я светить не хотел. Я одолжил у одного из соседей, дядьки Сашки, большой полок, который остался у него после того, как он продал свой частный дом и переехал в квартиру. Зачем он перетащил с собой полок, грабли, тяпку и несколько старых покрышек, он объяснить мне так и не смог. Жил дядька Сашка один, и его однокомнатная квартира напоминала склад какого-то барахла. Благо, с пологом он расстался легко. Я накрыл им машину, приладил полок так, чтобы не унесло. Тогда желтая пятерка превратилась в синее нечто, стоящее у меня под окном. А вот от Сидоренко мне, возможно, придется идти пешком. Неизвестно, насколько затянется разговор, и не упущу ли я последний автобус или маршрутку. Прежде всего, я хотел узнать у него, кто из авторитетов может быть на этой свадьбе, чтобы проанализировать их конфликты, собрать информацию и логически доказать им, что нападение может оказаться вполне реальным. Тогда, возможно, будет принять какие-то меры, усилить охрану или поменять заведение на другое. Возможно, я смогу придумать, как предотвратить нападение старостаничников Михайловича и другим способом. Я миновал охрану, поднялся по лестнице и пошел по знакомому мне маршруту к кабинету Сидоренко. Постучал. «Да-да», — раздался приглушенный голос из-за двери. «Входите». Я вошел и застыл на входе. Нахмурился. За рабочим столом начальника сидели Сидоренко, рядом за приставной частью расположился Косой. Оба только что опрокинули по рюмке коньяка. «Привет, Виктор», — сказал начальник. «Пожалуйста, присаживайся». «У нас трехсторонняя встреча?» — спросил я, занимая место через стул от Косова. Его мерзкий глаз, как всегда, подрагивал. Полное усатое лицо было, как всегда, безэмоциональным. «Вячеслав Евгеньевич, к тебе есть кое-какие вопросы», — сказал Сидоренко, поглядывая на Косова с какой-то неприязнью. «Он хочет тебе их задать». Я не ответил, глянул на человека Седова. «Выпьешь?» — предложил не хозяин кабинета, а Косой. Я услышал, как Сидоренко скрипнул зубами от такой наглости. Уверен, что Косой тоже это слышал. «Нет». «Да, я забыл, ты же спортсмен». «Ну ладно». Он откинулся на спинку стула, отчего тот заскрипел. «Ну тогда просто скажи мне, зачем тебе список всех гостей свадьбы?»